я могу понять очень Да, алло, здравствуйте, Анастасия Васильевна. Спрашиваю. Меня зовут Кульбаков Павел Евгеньевич, я представляю интересы банка «Ренессанс Кредит». Компания НСВ, запись ведется. Слушай. Я так понимаю, Анастасия Васильевна, это вы, правильно? Слушай, да. По поводу вашей задолженности, почему до сих пор оплату не произвели в добровольном порядке? А почему я должна с вами это обсуждать? По денежному кредиту. Напомните, пожалуйста. Я представляю интересы банка «Ренессанс Кредит». И на основании чего? На основании агентского договора. Так вот, кредитор меня не уведомил пока еще. Что еще раз? Кредитор меня не уведомил о привлечении вас как третьего лица в взаимодействии по возврату просрочки. Уведомляли вас? Когда? Уведомляли. Когда? Чем? Каким способом меня письмом, уведомляли? Письмом, либо... Не ну, знаю, давай, звонки, давай, в любом случае... Во-первых, прекратите меня перебивать. Письмо мне никакое не приходило. Письмо может мне прийти только заказное с уведомлением. Оно не пришло. Да. Да. Звонки, почтовые голубя, еще там, что там у нас, почта электронная, она не может быть способом уведомления. Никаким законным способом. Почему? Открывайте 230-й федеральный закон, статью 9, пункт 1, читайте внимательно, изучайте. Хорошо, конечно, хорошо. Прочитаю еще раз. Вот еще раз. Ну, то есть от оплаты вы отказываетесь, я правильно понимаю? Я отказываюсь общаться с какой-то коллекторской компанией до тех пор, пока... Так я не пойму, Анастасия Васильевна, что вы так разговариваете? Я с вами буду разговаривать в том ключе, в каком себе считаю нужным, потому что в собеседнике мне навязались именно вы. Я навязался? Да. Хорошо, то есть мне фиксировать отказ от оплаты, правильно? Можете зафиксировать себе все, что хотите. До свидания. Вот на лбу. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Звонимся в компании НСВ в интересах банка «Ренессанс Кредит». Еще... Запись разговора ведет Парахина Екатерина Владимировна. Звонимся в компании НСВ в интересах банка «Ренессанс Кредит». Ведется запись разговора Парахина Екатерина Владимировна. Угу. Анастасия Васильевна, верно? Верно. Угу. Скажите, пожалуйста, у вас что с оплатой по долгу в банке «Ренессанс Кредит»? У меня вопрос к вам. У вас комментарии пишутся с предыдущих звонков? Ну, информацию, конечно, мы оставляем. Что у вас там написано в комментариях? Это относится, я не пойму, к тому, что конечно. Вы не оплачиваете? Я еще раз говорю, у вас комментарии пишутся? Вы на вопрос ответьте, пожалуйста. Вы почему не производите оплату? Я еще раз говорю. Комментарии пишете? Я тоже. Я не собираюсь отвечать каждый раз на одни и те же вопросы, уважаемые. Не собираюсь. Я хочу знать, на каком основании вы интересуетесь вообще этими вопросами. Анастасия Васильевна, на основании того, что мы имеем право, понимаете, интересоваться. Да, ну кто вам законные представители, которых вас регламентируют, вашу деятельность регулируют, 230-й федеральный закон, правильно? Да, ну, конечно. Вот будьте любезны, передайте кредитору, если действительно такая задолженность какая-то там имеется, чтобы он меня уведомил официально о том, что он вас привлек как агентов по возврату просроченной задолженности. А пока а этого вы нету... уведомили своего кредитора, когда вы ходили на просрочку по кредиту? А это да, не ваше дело. А вот вы не уведомили как раз таки, понимаете? Это вы не ваше дело. Вы вообще в данный момент, вы а кредитор, звоните мне, незаконно. Вы сейчас в данный момент осуществляете незаконные звонки. До тех пор, пока я не буду уведомлена официально с вами что-то обсуждать. Я не собираюсь. Вы для меня сейчас всего лишь навсего голос из трубки. Анастасия Васильевна, вам ранее звонили как раз. Не надо судорожно повторять мое имя и отчество. Я знаю, как меня зовут. Вам ранее звонили сотрудники банка. Что же вы с ними свои еще вопросы еще раз не говорю, решали? Голос из трубки. Анастасия я Васильевна. Не собираюсь отвечать на если такие вы вопросы. Постоянные отговорки себе придумываете, это у вас отговорки, поймите, я ваши рекомендации слушать не собираюсь. Очень серьезными. Еще какие? Ну какие, к примеру? Анастасия Васильевна. Какие последствия? А это вы у кредитора уточните после того, как вас уведомят. Ага, может ага. быть. То есть говорим А, а Б, ага. Да. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Я могу Анастасию Васильевну? Кто спрашивает? Я представляю интересы банка «Ренессанс», компания НСВ, Марочкина Нина Владимировна, идет запись. Вы на это Анастасия Васильевна? Да. Анастасия Васильевна, вы получили информацию от банка? Нет. СМС-уведомление было? Какое СМС-уведомление? Связано это с просроченной задолженностью вашей. Денежный кредит. Банк намерен передавать дело на судебный процесс, но все-таки предлагает вам аукционное предложение. А вы, у вас там скажите, пожалуйста, в этих отношениях какое вообще отношение, да, имеете к этим отношениям? Агентский договор с банком ага. заключен. 1005-1011 статья. 1005 статья. А скажите, пожалуйста, а где уведомление о том, что банк привел к вас на возврат просроченной задолженности, чтобы вы совершали коммуникацию. Анастасия Васильевна, почему нам задаете эти вопросы? У вас есть банк, который должен был вас уведомить. Я почему задаю вам эти вопросы? Потому да. что на данном этапе я не знаю, кто вы такие, и не знаю, почему вы интересуетесь этим. И нет официального уведомления. Какая разница? Вы 230-й федеральный закон, знаете? Статью 9. Так мы и работаем в отношении этого закона. Ну, а вы работаете в отношении закона, хорошо. Конечно. В данный момент я не получала никаких уведомлений официальных, которые должны соответствовать статье этой, этому закону и статье. И на данном этапе я вас не расцениваю никак. Вы для меня сейчас неизвестная личность, неизвестная компания. Но это проще всего сказать, да, ну, конечно, когда что есть значит, проблема. Конечно, проще всего сказать, какая проблема. Это не ваше дело. Если банк, есть какие-то претензии, если он вас нанял как агентов, пусть он, пожалуйста, там сообщите ему, или пусть он будет очень добр, но отправит мне письмо заказное с уведомлением о том, что он привлек вас по агентскому договору. Угу. Угу. Анастасия Васильевна, вы считаете, что мы должны это делать? А почему же тогда вы так возмущаетесь при каждом звонке? Вам а это ваша не интересно, работа, что именно происходит? Девушка, это ваша Нет, работа. Подождите, если да, вы я агенты, согласна, это наша я работа, еще раз Анастасия говорю, конечно, Васильевна. Пока не будет уведомления. Вы клиент этого банка. Пока не будет уведомления. Вы, может, мошенники какие-нибудь, которые украли мои данные, и с меня что-то там требуется. Хорошо, что-то ладно. Хорошо, давайте, допустим, да, звонят вам мошенники, да, в лице нас. Очень надо говорить сейчас, что там... И что дальше? И а вам дальше? Не хотелось бы позвонить в банк и уточнить, а кто мне звонит? Это есть закон, у меня нет просроченной задолженности, там, например, или я закрыла. Девушка, вы поймите сейчас одно, что сейчас этот разговор впустую. Все. Ну просто я вашу позицию не понимаю, Анастасия что Васильевна. Вы выбрали эту позицию. Есть законодательство, которое обязывает кредитора уведомить заемщика, согласна, о том, что привлек. Анастасия Васильевна, согласна, но каждый звонок вас донимает, да, и вы не знаете, кто вам меня звонит, вы предполагаете, что это мошенники, почему бы не позвонить самой в банк и мне не уточнить, это не нужно. А что у меня это происходит? Проблем нет, мне это абсолютно не нужно. Но банк если вы в этом уверены. У банка есть но обязанности, почему? Которые он должен сделать. Банк до сих пор, когда у вас агентский договор, какого числа? Подождите, но почему тогда, если вы ответьте уверены, на вопрос, что банк... какого числа агентский договор заключен? Хорошо, сейчас скажу. С 26 декабря 2019 года. 26 декабря. Угу. Уже прошел месяц, до сих пор уведомлений нету. Я вас, если вы еще раз говорю, не расцениваю никаким образом. Понимаете, никаким, пока банк меня не уведомит. А он вас и не уведомит, Анастасия Васильевна. Как вы этого уведомит. До сих пор ну, не поняли? Вы можете быть свободны, все, какие вопросы-то? Да мы свободны, ну это вот, вы не свободны все, ведь я, с этими звонками, свободна, с этой проблемой. Мне все равно, вы меня не напрягаете этими звонками. Хорошо, я ждите уже... следующих тогда хорошо, звонков, если вас это не напрягает. Замечательно, всего доброго. Пока.